Тебе может потребоваться машина, а я возьму такси. Я мысленно снова выставил ей высший балл за сообразительность. Человек в клетчатом пиджаке направился к выходу. Я встал и подошел к кассе. Китаец с безразличным видом посмотрел на меня. «Пойду взгляну, что там такое», — сказал я, швырнув пятидолларовую бумажку на прилавок. «Сдачу отдайте даме». «Да, сэр». Я раздвинул занавес из бус и вышел на лестничную площадку. Человек, за которым я следил, стоял у выхода из ресторана на улице. Затем он повернулся и пошел в противоположную от здания сторону. Я побежал вниз по лестнице, отмеривая 3 ступеньки за раз, и выскочил на улицу как раз вовремя. Спина его молниеносно исчезла в темноте. Я бросил быстрый взгляд на здание. Около него стояла санитарная машина и 3 патрульных полицейских автомобиля. У входа собралась толпа зевак. 2 полицейских вели упорную борьбу, стараясь оттеснить их назад. Им явно было не до меня. Я поспешил вслед за человеком, только что покинувшим ресторан. Он быстро шел по направлению к стоянке, где мы оставили наш Бьюик. Он шагал невозмутимо. Руки в карманах, шляпа сдвинута на затылок, даже ни разу не оглянулся назад. Следуя за ним, я размышлял, что он делал в ресторане. Не он ли забрался в бюро к Дэнни? И не он ли убил привратника? Он мог нас заметить и завернул в ресторан позвонить в полицию, чтобы впутать нас в неприятную историю. Ну, конечно, это были лишь предположения, но мысль мне понравилась. А кто та женщина? Была ли она как-то связана с убийством? Высокая широкоплечая фигура впереди меня задержалась у входа в автопарк. Незнакомец посмотрел назад через плечо. Я успел прижаться к стене и был уверен, что он меня не видел. Он прошел в широкие ворота и скрылся из виду. Я перешел на быстрый, бесшумный бег и мгновенно оказался у входа. На стоянке автомашин, в пустыре, обнесенном высоким деревянным забором, не было ни электрического освещения, ни служителей. Хотя человек в клетчатом пиджаке пропал в окутавшем стоянку мраке, я знал, что он где-то здесь. Высокий забор преодолеть было нелегко. Если бы он попытался перелезть через него, я бы, наверное, услышал. Я решил, что незнакомец либо разыскивает в темноте свою машину, либо, заметив за собой хвост, притаился в ожидании следующего моего хода. Зная, что он, возможно, только что совершил убийство и способен пойти на другое, я чувствовал себя не очень-то приятно. Вынув скрытый под пиджаком кобуры пистолет, я спустил предохранитель и сунул пистолет в карман. Несколько минут я постоял в темноте, сохраняя уверенность, что он меня не видит, и пытаясь разглядеть его. Но чем больше я ждал, тем сильнее во мне росло убеждение, что он знает о слежке. Знает и заманивает меня в ловушку. Я пошел вдоль забора, держась в тени и напряженно вглядываясь в темноту. В центре стоянки можно было с трудом разглядеть очертания 6 стоявших в ряд автомашин. Минуту или полторы я вглядывался в них, стараясь уловить признаки какого-нибудь движения, но ничего не заметил. Я пошел дальше, и каждый раз, когда в пределах видимости оказывалась машина, останавливался и присматривался к ней. Я играл в эту игру минут 10.